из печенья, крем из масла с сахаром, все это в несколько слоев уложила, а сверху разукрасила разноцветными конфетами. Ксантипа так и подглядывала в глазок за ее художеством. 3 месяца мы вместе просидели. С августа 1940-го. А потом нас вместе с постелями вдруг в другую камеру перевели. И там у нее была встреча. Об этой встрече с Лялей Канель Аля писала Дине. «Я как сейчас помню, как входим мы с Валей Фрейберг в какую-то камеру маленькую. Почему-то она с умывальником, и возле умывальника стоит женщина и моется. Я прямо с порога спрашиваю, не встречал ли кто-нибудь из вас Канель? И тогда та женщина поворачивается ко мне и бледнее говорит, я сама Канель. Ляля? Ляля. Привет вам от Дины. Мы недолго пробыли вместе, всего несколько дней. Всего для того, чтобы я могла донести до вас ее живую. Все передать вам о ней. И все же это величайшее чудо, что мы с ней встретились. Ты представляешь себе, какое это для нее было огромное облегчение — встретить своего человека, рассказать ему то, что нужно было сказать, передать этому человеку всю свою живую боль, эстафету страдания. Да, Ляля очень верила, что я выберусь и встречусь с вами. И, может быть, в том, что это осуществилось, огромная доля ее веры, ее желания. Надо ли объяснять, каким Аля обладала редкостным даром располагать к себе людей, если обе сестры Канель с первого же знакомства ей доверились? Ночью Ляля шепотом рассказывала все, что с ней было. Тогда, 22 мая 1939 года, ее из дома привезли в Сухановскую тюрьму. Там она прошла все то, что проходила Ася Сырцова. Ляля была очень слабенькой, она все время теряла сознание, ее обливали водой и начинали все сначала. Через месяц у нее хлынула горлом кровь. Ее отправили в больницу, стали усиленно кормить, и она с ужасом думала, что откармливают ее для новых пыток. Когда ее выписали из тюремной больницы, ее вызвал к себе Берия. Ляля уверяла Алю, что Берия обладал гипнотической силой. Она не могла выносить его взгляда и совсем соглашалась. Ляля легко поддавалась гипнозу. Дина рассказывала, как на Мамоновском однажды у них был в гостях гипнотизер, и ему стоило только притронуться к Ляле, как она тут же заснула. Между прочим, он тогда и Мулю загипнотизировал. Тот и плавал, и гавкал, и ходил на четвереньках. С ним можно было проделывать все, что угодно. К всеобщему удивлению, такой мужественный, решительный, энергичный и вдруг. Самолюбивая Шуретта была весьма этим шокирована. А вот Дина оказалась неподвластной чужой воле. Гипнотизер ничего не мог с ней сделать. Но это так, к слову, пришлось. А что касается Берия, то, мне кажется, просто жертве трудно вынести взгляд палача. Берия, сверля Лялю тяжелым взглядом, уговаривал совсем согласиться и все подписать. Ее муж уже подписал, он во всем признался, надо подписать и ей. Сопротивляться бесполезно, ведь уже доказано, что они были связаны шпионской работой с матерью, что после ее смерти они ездили за границу специально для того, чтобы наладить связи с иностранными разведками. А поездку эту им организовала Полина Семеновна. А Полина Семеновна была в очень близких отношениях с Александрой Юлиановной, и вместе они совершали поездки за границу, да и сама Ляля вместе с ними ездила. И уж ей-то хорошо известно, что не для лечения Полина Семеновна туда ездила. И он подвинул к Ляле протокол, где были вопросы и ответы, и на все вопросы были даны уже ответы. Ей оставалось только поставить подпись. И она поставила. Она говорила, что у нее не было больше сил сопротивляться. Она была как во сне. Потом ее на какое-то время оставили в покое, потом снова вызвали к Берия. Переступив порог его кабинета, она увидела жемчужину, и та сразу стала кричать на нее. «Да ты с ума сошла! Как ты могла сказать Лаврентию Павловичу, что я шпионка?